Сергей Алексеев. Сокровища Валькирии. Звездные раны. На весь окружающий мир и суету человеческую Святослав Людвигович смотрел печально и безрадостно, как поживший и заезженный конь, поставленный за ненадобностью в стойло, но пока еще не лишенный сил. Время от времени его приглашали на какие-то заседания ученых советов, куда он принципиально не ходил, поскольку не желал выглядеть старинной мебелью, поставленной для антуража. Бывало, вызывали на собрание ветеранов-геологов, которые он тоже игнорировал, ибо знал, что, кроме ностальгических и хвастливых воспоминаний, бутафорского костра в соседнем сквере и походных песен, исполняемых под гитару старческими голосами, ничего интересного не будет. А еще приходили десятки зазывающих писем из всевозможных общин, обществ, сект и медитационных центров, которых расплодилось великое множество и которые стремились заполучить у академика некие знания. В переписку он не вступал, и всю почту вместе с присланной литературой связывал в пачке и складывал на антресолях. Бумагу можно использовать вместо топлива, если что. Дважды Насадного предлагали уехать из России. Первый раз в Германию по приглашению литовской общины. Вспомнили, что он родился в Прибалтике, сулили предоставить бесплатно хорошую квартиру и приличный пансион. Второй раз зазывали в Англию, причем к нему в Питер специально приезжал представитель компании «De Beers», обещавший обеспечить достойную, цивилизованную старость. Академик мягко и упрямо отказывался, не выдавая своих убеждений относительно свободы, капитала и, в частности, хищной волчьей пасти вышеозначенной фирмы. И только однажды сорвался, когда ни с того ни с сего в октябре 93-го ему, как старому академику, предложили проклясть засевший в Белом доме парламент. То ли спутались с другим старейшим питерским академиком, охотно проклинающим всех, кого не предложат, то ли решили, коль он родился в буржуазной Прибалтике, то, следовательно, сторонник прогрессивных реформ, расстрелов и западного образа жизни. Что-то вроде латышского стрелка-наемника в свое время. Возмущенный Святослав Людвигович написал страстное гневное письмо и разослал во все газеты, которые знал. Но опубликовали его только в незаметной частной газетенке. Других обозвали красным фашистующим академиком. После этого Насадный вообще самоустранился от мирской жизни и даже на улицу выходил лишь с наступлением сумерек либо в дождливую погоду, когда можно не просто прикрыться зонтом, а отгородиться им от прохожих. Занять время у него было чем, и увлечение это давно стало художественным творчеством, к которому он, как всякий творец, относился щепетильно и страстно. Лет 20 назад, когда в камералке института списали и выбросили в металлолом старинное, еще дореволюционное камнерезное оборудование, Святослав Людвигович перетащил его к себе в квартиру, просторную, академическую, только что полученную вместе со званием, отремонтировал, запасся алмазными дисками, пилами и превратил прежний минералогический музей в мастерскую. Сначала просто изготовлял шлифы, распиливал камни и до зеркала шлифовал одну поверхность, выявляя таким образом внутренний рисунок и красоту минерала или куска породы. Потом, когда появилось бессмысленное количество свободного времени, принялся делать крошечные шкатулки и, наконец, творить каменное панно размером от спичечного коробка и до метровых полотен. И, как скупой рыцарь, никому не показывал своих произведений ни под каким предлогом. Однако же представителю «De Beers» откуда-то было известно об увлечении академика, и он явился под предлогом взглянуть на шедевры камнерезного искусства. Насадный сразу же заподозрил, что гость пришел вовсе не за этим, и насторожился, то есть стал холодным и непроницаемым. В прежние времена он с удовольствием показывал свой минералопитографический музей, давно уже выплеснувшийся из кабинета и растекшийся по всей квартире. На полу передней, в коридорах, на кухне и в спальне, а что полегче, в застекленных самодельных шкафах. Рядом с камнями, а то и вперемешку с ними, лежали книги, брошюры, папки с бумагами и рукописи, лежали в связках и россыпью, поскольку тоже давно не умещались на полках, так что ходить по квартире можно было лишь по узким, вытоптанным по паркету тропинкам. В этих же завалах, между двойными стенками шкафов с образцами и книгами, тщательно оберегаемые от мышей, хранились запасы круп, муки, сахара, спичек и соли. Своеобразный моб-запас. Святослав Людвигович пополнял его чуть ли не еженедельно, покупая лишний пакет, банку, упаковку продуктов, подлежащих длительному хранению, прятал и скоро забывал куда, ибо в следующий раз, подыскивая место для очередного пакета, вдруг обнаруживал старую закладку. Быстрее всего портилась мука, заводился червь или жучок, однако академик ничего не выбрасывал, аккуратно просеивал, слегка подсаливал мелкой солью и снова прятал. Он понимал, что это болезненная привычка, мания, но ничего не мог поделать с собой, поскольку блокада к старости давала знать о себе. И когда ему предлагали покинуть Питер, в первую очередь он с ужасом и жалостью смотрел на свои покрытые толстым слоем пыли сокровища и наперед знал, что не оставит обжитого гнезда, какими бы заманчивыми ни были предложения. После визита представителя компании «De Beers» он вообще перестал впускать кого-либо в дом, отключил звонок, а когда стучали, не подходил к двери и телефоном пользовался не чаще, чем уличным автоматом. Он никому не мешал, хотя превратил квартиру в камнерезку. Оборудование насадное установил в просторной ванной комнате, покрыв пол и стены толстым слоем войлока и звукоизоляционной плиты. Если входил в эту мастерскую, то и сам отключался от мира, не внимая ни звонкам, ни стукам. Этот назойливый, надоедливый стук он услышал, поскольку находился на кухне. Привычно игнорируя его, Святослав Людвигович сварил кашу и вынес кастрюлю на балкон, чтобы поскорее остыло, и тут увидел пару. Молодого рослого человека в кепке и кожаном пальто, и с ним молодую женщину в старомодном плаще-накидке. Они терпеливо гуляли у подъезда, как двое влюбленных, но изредка поглядывали на окна квартиры академика. Конец сентября был дождливым, сумрачным, и парень продрог, сутулился и курил, не вынимая сигарету изо рта, но его подруга словно не замечала холода. По виду это был типичный аспирант или соискатель, написавший наконец-то кандидатскую к 35 и теперь пришедший в сопровождении жены заполучить рецензию академика. Таких за последнее время побывало с десяток, и насадный всем отказал, ссылаясь на то, что мнение опального академика не поможет, а, напротив, повредит. Некоторые уходили с благодарностью за такое откровенное предупреждение, некоторые с тоской в глазах. Стучали наверняка они, и, хотя за расстоянием было не разглядеть лица, насадному показалось, что этот парень уже приходил однажды. Академик задержался на балконе, выждал, пока пара войдет в подъезд. Через полминуты, время, чтобы подняться к двери его квартиры, стук возобновился. Насадный пообедал, вымыл посуду и сел в кабинете за работу. Парень на сей раз с кейсом в руке все стучал. Методично, через короткие промежутки. Обычно терпения у посетителей хватало на четверть часа, не более. Чаще всего уходили, оставшись неизвестными, или бросали записку в почтовый ящик. Этот проявлял чудеса выдержки, в общей сложности пробыв под дверью около 4 часов, и все это время работа у академика не клеилась. Отчего-то хандрил компьютер, зависала графическая программа, с помощью которой он составлял из кусочков будущее каменное полотно. Машина была старая, слабосильная для современных программ, однако удивительно чувствительная и давала сбои, когда насадный был не в настроении или злился. И сейчас у него вдруг слетел файл, где он почти уже выложил мозаику из полусотни разрозненных деталей. Как только незваные гости ушли, он обрел душевное равновесие, и все поправилось. На другой день он попал в осаду с самого утра. В очередной раз, когда стук прекратился наперекур, у подъезда опять гуляла та же парочка, и парень сегодня показался более хмурым и решительным. Тогда Святослав Людвигович снял дверь с запоров и чуть приоткрыл. Гость занес было руку и от неожиданности застыл. — Чем обязан? — недружелюбно спросил насадный. — Нужна рецензия? На полутемной гулкой лестничной площадке старого питерского дома каждый звук усиливался, и потому голос прозвучал будто из динамика. «Нет, «Мне не нужна рецензия», — ответил пришедший, крепко держа подругу за руку. «Мы пришли... Мы хотели поговорить с академиком Насадным». «Я слушаю». «Моя фамилия Зимогор», — представился незнакомец. «Олег Павлович Зимогор, а это моя жена». «Понимаю», — буркнул академик. «Что вам нужно?» «У вас сейчас включена какая-нибудь электроника? Ну, телевизор, видик, радиоприемник?» «Как всегда в подготовительный к собиранию панно период с утра до вечера работал компьютер». «А что, вы ходячий вирус?» «В какой-то степени. Прошу вас, выключите. Тогда мы войдем». «Если впущу, впустите, пожалуйста. Мы же достучались». Насадный сходил в кабинет, выключил компьютер и впустил гостей. Они сняли плащи, со скрытым любопытством озирая необычное наполнение квартиры. С удовольствием восприняли, что здесь можно не снимать обуви, и прошли за хозяином в кабинет. «Выкладывайте», — холодно проронил академик, знаком указывая на старый диванчик-канапе. «Простите, что так упорно прорывался в ваш дом», — сказал Зимогор, кося глаз на шкафы. «У меня нет другого выхода. Я ваш коллега, работал главным геологом, теперь... начальником экспедиции, специальной экспедиции в системе военно-инженерных войск. Недавно назначили». «Поздравляю», — ухмыльнулся академик, — «ближе к делу». Гость вызывал чувство неоднозначное. Глубокое внутреннее упрямство соседствовало в нем с некоторой интеллигентной растерянностью и несобранностью, качествами, которые Насадный терпеть не мог. Но жена его была мила. Она отстраненно рассматривала полотна академика на стенах и, кажется, ничего не слышала. «Мне известно, вы занимались сестроблемами», — сказал гость извиняющимся тоном. «В сегодняшней литературе практически ничего нет по этому вопросу. Серьезного ничего нет. А закрытые источники почему-то так. Закрыты, что не подойти даже через Министерство обороны». «Что вас интересует конкретно?» — поторопил академик, не любивший долгих прелюдий. «Болганский метеоритный кратер на Таймыре». «Я больше не занимаюсь кратерами. Материалы по Таймыру находятся в Министерстве геологии и Минфине», — отчеканил Насадный. «Ищите там». «Искал. Но того, что нужно мне, там нет и никогда не было. Меня интересуют ваши работы по поиску прародины человечества». Святослав Людвигович взглянул на него иными глазами и вместо скрытого упрямства увидел нечто иное. Это не имело ничего общего с душевной болезнью. Такой свинцовый отблеск появляется в глазах у совершенно здоровых людей и называется одержимостью. «Откуда вам стало известно о моих работах?» — жестко спросил он. «От своего приятеля, как говорят из неофициальных источников. Кто ваш приятель? Слава! Станислав Конырев. Он тоже геолог по образованию, но сейчас торгует бензином, строит автозаправки по Московской области». «А он откуда знает?» «Конырев знает все. За счет своих связей. Вернее, знал. Теперь у него большие проблемы. Его эксперт, в общем, тяжело заболел. Впрочем, и сам шейх больше не нуждается в информации». Академик понял, что толку не добиться, да и, в общем-то, было не особенно важно, каким образом этот одержимый Зимогор узнал о его давнем, почти тайном увлечении. Несколько месяцев назад у него побывал еще один одержимый. Волею судьбы журналист Сергей Апарин, который тоже пришел спросить о родине человечества. И можно было сделать двоякий вывод. Либо созрела ситуация, если совершенно разные люди вдруг бросились искать эту родину, либо он сам становится центром притяжения определенного сорта людей, которых нельзя назвать больными, но и нормальными не назовешь с точки зрения сегодняшнего меркантильного рыночного времени. Он сам был таким, однако, в отличие от других, умудренный возрастом, осознавал свое состояние. «Зачем вам родина человечества, молодой человек?» — спросил он точно так же, как спрашивал журналиста. «Мне? Мне она, если откровенно, не очень-то и нужна. Нет, конечно, все это любопытно, только я никогда не ставил задачи, не занимался. Ее искали вы, а я случайно, или не случайно, открыл, вернее, обнаружил эту родину». «Ездили в Болганский кратер? Или там работаете?» «Нет, не ездил. И на Таймыре никогда не бывал. А что, вы считаете родину человечества там?» Академик посмотрел на него, как на обнаглевшего студента. «А вы с этим не согласны?» Зимогор смутился, почувствовал жесткость собеседника и, вероятно, от этого только усугубил положение. «Я исхожу из фактов, из реальных фактов, имевших место. Вы открыли на Таймыре алмазы космического происхождения, уникальные, богатейшие месторождения. Построили там город. Ведь это еще не доказательство, что именно в этом кратере возникла разумная жизнь. Алмазы, да, их можно пощупать руками, но даже они возникли... образовались из земного материала, из графита, содержащих гнейсов. Там нет ничего такого, чтобы указывало на возникновение разумной жизни». Насадный слушал весь этот лепет и чувствовал, как теряет терпение. «Не понимаю, зачем вы пришли? Говорить мне глупости? Нести младенческий вздор? Знал бы, не впустил». «Да нет, как же! Мы принесли вам радостное известие!» — неожиданно вмешалась жена Зимогора, сияя от распирающего ее не совсем понятного старику счастья. «Вы всю жизнь мечтали, но судьба сыграла не совсем добрую шутку, и все равно счастье вам улыбнулось. Открыть алмазы, пусть и технические, зато с таким содержанием. России хватило бы на всю оставшуюся историю, а город я видела только фотографии, стеклянные куполы, тропическая растительность в Арктике вообще потрясает воображение. Вам удалось сотворить мечту. Жаль, что его купили. Вернее, жаль, что продали». «Что продали?» — автоматически спросил Насадный, зацепившись сознанием за последние слова. «Купол продали?» «Да нет, город целиком. С куполом, с аэродромом и всей инфраструктурой». «Как это продали?» Святослав Людвигович ощутил, как начинает тупеть, и пошел в наступление на Зимогора. «Я вас спрашиваю, кто продал? Кому?» «Не знаю. Сейчас все продают, покупают», — замялся гость, не теряя внутренней радости. «Вот и ваш город». «Кто вам такое сказал?» «Мне? Мне сказал Конорев. Он выяснил через своего эксперта, получил информацию из первых рук». «Какого эксперта? Я говорю, у шейха есть человек в верхах, бывший министр финансов. Да вы наверняка видели его по телевизору, улыбается». «Да как можно?» — возмущенно перебил его академик. — «Это же город! Целый город! На 20 тысяч жителей!» «Но он стоял мертвый, брошенный. Он был законсервирован! Я сам забивал окна, спускал воду из теплосетей! Он остался стоять, как белый корабль у пирса! И все равно пустой! Да бросьте вы, академик! Я вам покажу такое, сразу все забудете!» «Бросить! Как это бросить? Кто же отважился?» Академик окончательно потерял самообладание. «Нет! Нет! Кто купил? Кто посмел купить город?» «Точно не знаю. Конорев говорил, какие-то братья Беленькие или общество белых братьев. Я не совсем понял». Зимогор вдохновился. «Если нужно, я уточню. Но вы не расстраивайтесь, Святослав Людвигович. Я пришел вас утешить. Да, потому что обнаружил то, что вы искали. И вовсе не там, не на Таймыре». Насадный глядел на него теперь, как на врага. И лишь старость, физическая слабость и присутствие здесь его милой жены не позволяли ему взять гостя за шиворот и выкинуть за дверь. Отчаянная попытка сделать это была бы просто смешной. Он сел, стиснул кулаки, проговорил с тихой усталостью: «Уходите отсюда, пожалуйста». Зимогор не услышал, и его веселость казалась издевательской. «Сейчас, одну минуту». Открыл-таки кейс и тут же захлопнул, словно опасался выпустить птицу. «Знаете, у вас тут компьютер?» «Вы что, ходячий вирус? Я его выключил». «Нет, салонка пуста. Но мало ли что», — озабоченно заговорила жена Зимогора. «Нужно накрыть системный блок фольгой или сеткой. На всякий случай. Могут полететь все программы и файлы. У вас есть обыкновенная фольга, ну, в которой запекают мясо?» «Я не запекаю мясо», — сквозь зубы выдавил академик. «Вы живете один?» — почему-то изумилась она и тут же пожалела. «Это очень грустно, жить одному». «Пожалуй, нет. Лучше я отключу и вынес его в другую комнату», — решил наглый гость и, отсоединив системный блок, понес его в коридор. «Так будет надежнее». Святослав Людвигович вскочил с желанием вышвырнуть кейс вслед за ним, однако внезапная и отчетливая мысль, что Зимогор тут ни при чем, остановила его. Да, он странный, одержимый, может, даже не совсем здоровый человек, и при этом совершенно невиновен, если не считать принесенной им дурной вести о проданном городе. «Поставил в мастерской», — сообщил он, вбегая в кабинет, — «за чугунную станину камнерезки, не достанет». «Кто вы?» — будто очнувшись, спросил Насадный. «Кто вы такие?» «Я представился», — несколько растерянно проговорил Зимогор. «Геолог, работаю начальником экспедиции в системе военно-инженерных войск, а это моя жена. Это я понял. Зачем пришли? Вернее, с чем? Сказать, что продали мой город?» «Нет, я случайно. Открыл астроблему, метеоритный кратер, который стал родиной человека». «Какого человека?» «Человека разумного, из породы земных. Их еще называют гуй...» Ноги академика подломились. Он грузно осел на шаткий стул и, пожалуй, в третий раз увидел гостя в новом образе. А тот откинул крышку кейса, отделанного внутри зеленоватой медной сеткой, достал жестяную коробку из-под чая, бережно поставил на стол и извлек из нее маленькую стеклянную солонку с остальной дырчатой крышечкой. «Вот», — заключил Зимогор, — «здесь были ни алмазы, ни золото. Сюда входит всего 10 граммов мелкой соли. При желании можно засыпать 100 золотого песка или 200 курчатовия, каких-нибудь актиноидов. Некоторое время здесь находилась монорайская соль, невероятно тяжелое черное вещество, примерно 170 граммов 1 кубический сантиметр». «И где же она, ваша соль?» «Ее отняли», — мгновенно и ненадолго сник странный гость. «В общем, и правильно сделали. Я не жалею, правда, но она была». «Я не знаю, что такое монорайская соль». «Правильно. Никто этого еще не знает в ученом мире», — засмеялся он. «И ну я держал ее на ладони. Это особое вещество. Солнечное. Точнее, метеоритное вещество солнечного происхождения. Солнечный ядерный взрыв выбросил вместе с протуберанцем часть расплава. Или солнечного тела, монолита. И в космосе возникла комета. Нет, скорее, огненный астероид, который много миллионов световых лет носился во Вселенной, пока не достиг Земли». «Бред, молодой человек. Вы ничего не понимаете ни в геологии, ни в астрономии, ни тем более в проблемах звездных ран». Зимогор сглотнул ком, но не обиделся. «Возможно. Скорее, вы правы, академик. Но в этой солонке была соль. Была и сплыла. Я сам видел, держал в руках. Нет, все по порядку. Сначала в Монорае я встретил свою бывшую жену, то есть вот ее, и знаете, все вспомнил и снова влюбился. Вы же видите, какая она прекрасная. Впрочем, что я стал счастливым, самым счастливым». «Поздравляю», — буркнул академик. «Не пойму, что вам надо? Встретили и снова полюбили бывшую жену, счастливы, недавно назначены начальником экспедиции. Что вам надо, молодой человек? Зачем вам родина человечества? Как же! На свете столько несчастных! И стыдно быть счастливым!» — с прежним восторженным трепетом проговорила жена Зимогора. «Ну и у вас скоро все образуется». «Вы что, тоже ищете Беловодье?» «Ничего подобного мы не ищем. Мы его нашли». Зимогор поднял на ладони солонку, как драгоценный камень. «И вот мое доказательство. Там дырка от бублика!» Насадно ощущал раздражение. Гость все больше напоминал счастливого идиота. «Нет, академик, не дырка. Эта вещичка напиталась энергией монорайской соли. Представляете, какой энергетической силы вещество, если одна остаточная действует потрясающе? Если бы у вас тут остался компьютер, а я поднес к нему... Впрочем, идея!» Он залез на стол грязными ботинками. «Сейчас продемонстрирую. Чтоб не голословно, смотрите, подношу к часам солонку». Он едва сдерживал ребячий восторг. Циферблат электронных часов на стене вдруг засиял, после чего секундная стрелка дернулась пару раз, замерла и пошла в обратную сторону. Альпийский луг, малахитовый от дождя, был разрезан вездеходными гусеницами надвое. Южная его сторона порядком обезображена техникой, разбросанным оборудованием, трубами, глубокими шурфами и ямами, тогда как северная, более высокая, оставалась еще ярко-зеленой и нетронутой. Впрочем, если смотреть сверху, с горы, создавалось впечатление, что здесь еще не ступала нога человека, поскольку сама буровая установка, трактора, небольшой экскаватор и вся окружающая площадь были по всем правилам затянуты маскировочными сетями, которые следовало менять, ибо осенняя желтизна уже побила яркую зелень. «А что, сетями завешались?» — засмеялся Конарев. «Смотри, как на фронте. От дождя, что ли?» «От вероятного противника», — буркнул Зимогор. «Где же он? Невероятный?» «В небе летает». Сети вряд ли спасали от чужого брошенного с высот космоса взоры, тем более от крупного холодного дождя, который, разбиваясь о них, сеялся на землю ровным, бесконечным потоком. Несмотря на середину сентября и ливень, мероприятие называлось «Построить на морозе». Все три смены буровиков, вместе со старшим мастером, горняки и обслуга стояли в строю у вагончика и, промокшие насквозь, тихо изнывали. 5 суток непросыхавшие похмельные мужики страдали от жажды, слизывали бегущую по лицам воду и вряд ли что соображали, слушая начальственные голоса в монотонном шорохе дождя. Чуть бодрее выглядели молоденькие охранники в камуфлированной форме, отделение внутренних войск, построенное своим командиром в другой стране и по собственному усмотрению. Им спирта перепало меньше, к тому же подневольные, они еще помнили, что впереди предстоит дембель совершенно иная, свободная жизнь. Конарев, как человек ничем не озабоченный и не отягощенный, напоминал иностранного туриста. Ходил с восторженными глазами, говорил междометиями и часто подносил к лицу пластиковый пакет, где была спрятана видеокамера. Олег предупредил его, что съемка тут запрещена, однако невероятно разбогатевший за последние годы на торговле бензином шейх давно перешел черту, за которой уже нет ни ограничений, ни запретов. «Мне все можно», — в ответ сказал он и камеру спрятал только от влаги. «И вообще, не напрягай, я отдыхаю». Как и положено инспектирующему лицу, Зимогор расхаживал перед строем, выслушивая бестолковый доклад Ячменного, и молчал. Поджарый высокий начальник партии с самой первой минуты злил его своими армейскими замашками и еще тем, что не избегнул соблазна хлебнуть дармового спирта. Взор его был красным и мутным, слипались сохнущие губы. Зимогор мстительно думал, что в первую очередь следовало бы наказать начальника, и тот, чувствуя это, еще больше терялся, путался, однако при этом в глазах появлялся гневный блеск. В общем-то, неплохой признак человека, умеющего постоять за себя и с достоинством принять наказание. Ячменного он знал плохо, поскольку тот пришел со стороны, и, по сути дела, вот так близко они сталкивались всего во второй раз. Да и познакомились недавно, в мае, когда Зимогор приезжал сюда же разбираться, почему из партии вдруг ушли высококлассные специалисты. 5 человек сразу. На бурении, да и вообще в геологии, Ячменный работал всего-то 2 года, но зато после геолого-разведочного института служил в армии, а когда началось сокращение, благодаря своему образованию получил работу в экспедиции, входящей в структуру военно-инженерных войск. И должность досталась совсем неплохая, начальник Горнобуровой партии. Но работать под ним сугубо гражданским людям оказалось тяжко. Бывший капитан установил военные порядки, что очень нравилось начальнику экспедиции Аквилонову. И что не нравилось ему и всем, кто сталкивался с Ячменным, это его армейская находчивость, грубо говоря, способность врать мгновенно, на голубом глазу, и выворачиваться из любой ситуации. Иван Крутой, как прозвали Аквилонова, страшно возмущался по этому поводу, но ему ни разу не удалось уличить во вранье, и потому он даже восхищался талантами начальника партии. По поводу утечки мозгов из партии Ячменный написал пространную объяснительную, где уверял руководство, что все бежавшие специалисты непригодны для работы по состоянию здоровья, поскольку у них началось резкое ухудшение самочувствия, необратимые психические изменения в виде мании чистоплотности или, наоборот, дикости и озверения. И к всему приложил медицинские справки, полученные в клинике Горно-Алтайска, фотографии бреющегося завхоза Балкина, который убежал из партии одним из первых, и опустившегося похмельного компьютерщика с явными признаками деградации личности. Этот изобретательный лгун, к тому же, тайно писал стихи и несколько своих сочинений даже опубликовал в газетах под псевдонимом. Зимогор был готов к поединку и цель имел единственную. До приезда сюда правительственной комиссии вытащить из Ячменного хоть что-нибудь похожее на правду и примерно накидать план, как защищаться. «Все здесь? Или еще кто-то по кустам сидит?» Будто, между прочим, спросил он, но так, чтобы услышали мастера и начальники смен. «Так точно!» — блеснул похмельным взором Ячменный. «Одного нету!» — вдруг брякнул кто-то в строю. «Циклоп сидит в вагончике. Расстройство желудка». Циклопом звали 2-метрового одноглазого завхоза Величко, принятого в партию вместо сбежавшего Балкина, личность молчаливую и странную. Он нормально обходился 30 слов, половина из которых были матерными, и говорили, что он долгое время считался немым, потом вылечился и научился говорить. С циклопом у Зимогора были свои давние счеты, и теперь он жаждал встретиться с ним и посмотреть его единственный бесстыжий глаз. Начальник партии не знал об их особых отношениях и потому принял Величко на работу, мотивируя тем, что он считался профессионалом, поскольку раньше трудился на такой же должности в бригаде МЧС, которая собирала тут отработанные ступени космических кораблей и имел допуск к работе на секретном объекте. Кроме того, циклоп отлично знал нравы местного населения, никогда не спорил с начальством, берег имущество и обладал огромной физической силой, так что держали его еще и вместо лошади, используя для переноски и перевозки тяжестей. Завхоза за это иногда называли «кубическая сила», слегка переделав его излюбленное нецензурное выражение. Несмотря на всю его странность, циклопа любили женщины, и у него в округе было несколько любовниц. «А у тебя нет расстройства?» — спросил Зимогор, глядя в глаза Ячменному. «У меня нет», — буркнул тот, отворачиваясь. «Алиханов, поставьте в строй Величко и посмотрите там, где старший мастер Гнутый. Почему не в строю?» Алиханов пожал плечами и тяжело побежал к жилому сектору. Дождь пошел с ветром, и маскировочные сети зашевелились над головой, начали всхлопывать, как паруса. «Должно быть, мало выпил, если не пронесло», — хмыкнул Зимогор. «Зачем народ построил? Думаешь, буду мораль читать?» «Положено. Приехал старший начальник». «И хорошо, что вы приехали. А это кто с вами?» — показал взглядом на Конрева. «Шейх, король бензоколонок». «Не понял. У него допуск есть?» «У шейхов есть все. А то перцев арестуют». «Кто был на смене, когда произошла авария?» — тихо спросил Зимогор. Начальник партии посмотрел в небо, слизнул губы. «Сам старший мастер Гнутый с помощником. Ну и дизелист Ярков. Кто из них обнаружил контейнер со спиртом?» «Ярков обнаружил. Вышел из дизельной покурить, а на маскировочной сети, прямо над головой, ящик из-под взрывчатки. Но авария уже произошла, занимались ликвидацией». Ложь была настолько невероятной и грубой, что Олег несколько разочаровался в способностях бывшего капитана. «Давай спросим у шейха», — предложил он. «Как бывает по жизни? Эй, Рокфеллер, иди сюда». Конрев не спеша приблизился, выкатил свой толстый живот и поправил настоящую ковбойскую шляпу. «Есть проблемы?» «Тебе не подбрасывали к дверям офиса, например, ящик с коньяком?» — спросил его Зимогор. «Так по жизни бывает?» «По жизни бывает. Только пара бутылок может быть отравлена, и одна непременно заряжена. Допустим, килограмма на полтора в тротиловом эквиваленте. Ошметки приходится соскабливать со стен. А что первично, спирт или авария?» «Первично материя, как в школе учили», — сказал Конрев. «Авария на скважине, как и всякая катастрофа вообще, вещь мистическая и реальная». «Слышишь, что говорит опытный человек?» Ячменный мотнул головой, зло поиграл желваками. «Сейчас ничего доказывать не буду, потом докажу. А пока придется верить на слово, Олег Павлович». Тогда, в мае, он показался Зимогору более покладистым в обращении с начальством, чуть ли не каблуками щелкал, и врал мягче, осторожнее. Сейчас освоился и вроде бы начинал дерзить. В радиограмме сказано, авария произошла не по вине смены, а по гранатехническим условиям проходки. Это как понимать? — В прямом смысле, — подумав, сказал Ячменный. — Иначе бы вы не приехали. Я знал, что главный геолог болеет, главный инженер в отпуске, и что кроме вас ехать некому. Аквилонов чужого не пошлет. На самом деле причина совсем другая. Хочешь сказать, таким образом вызвал меня? Другого выхода не было. Вы мне тогда в мае понравились. — Вот оно что! — не удержался от сарказма Зимогор. «А у тебя как с ориентацией, капитан?» «Я не в том смысле, Олег Павлович», — смутился начальник партии. «Как человек понравились, как геолог. Только вы и сможете разобраться. У нас тут творится, ну, полная чертовщина. В смысле геологии. Все похоже на диверсию». «Если это диверсия, надо вызывать ангела. Или прокуратуру, контрразведку. Что ж не вызвал? Не захотел ссор из избы выносить?» Начальник партии резко боднул сеть головой. «Я, как человек в прошлом военный, хорошо знаю эту публику. Спишут на пьянку, и все. И ангелы этого тоже знаю. Полная бестолковщина». Ангелами в экспедиции называли работников особого отдела. Когда-то их набиралось до десятка, а теперь оставался один на все объекты, тощий носатый человек без возраста. «На что же мне прикажешь списывать аварию? На силы небесные? Неужели ты всерьез считаешь, что ящик со спиртом «Роял» — диверсия?» «Какой же дурак подбросит 40 литров за просто так?» — возмутился начальник партии. «Сначала происходит авария, потом подбрасывают спирт». «По жизни так не бывает», — встрял Конарев. «У нас тут все бывает», — огрызнулся на него Ячменный, не подозревая, что дразнить богатых и циничных людей очень опасно. «Слава, погуляй, мы тут потолкуем, дабы предотвратить избиение младенца», — попросил Зимогор. Начальник партии проводил Конарева презрительным взглядом. «И не ждите, циклопа не приведут», — сказал в сторону. «Его уже 3 дня как нет на участке. Но это все скрывают, решили, что он в барышне». Прихватил с собой 4-литровых бутылки рояла, 5 батонов импортного солями и сбежал к подруге в Матвеевку. Но я был там. Величко у подруги не появлялся. «У какой подруги?» — настороженно спросил Зимогор. «Да есть тут одна, тварь. Со всеми мужиками переспать успела, даже с солдатиками». Начальник партии боднул воздух головой. «Местная потаскуха, ночами шастает вокруг и буровиков уводит». У Зимогора чуть колени не подломились. Душа оборвалась и полетела в бездну, и, чтобы остановить это падение, он схватил Ячменного за грудки и рванул так, что затрещала куртка. «Кто она? Кто?» Тот не ожидал подобного, вытаращил глаза и не сопротивлялся. «Кто-кто? Вы про что, про бабу или про Величко?» «Как ее зовут?» «Кого? Это местную?» «Местную!» «Да имя какое-то необычное, забыл. Ну, еще насосы есть такие, бытовые». «Какие насосы?» — взревел он. «Вспомнил! Агидель!» Ячменный неловко, смущенно засмеялся. «Говорю же, такие насосы бывают». «Агидель?» — переспросил Зимогор. «Ну, Агидель, местная алтайка, у них тут имена звучные». Красные сполохи в сознании, разъярившие его как быка, вмиг угасли, будто ничего и не было. Он выпустил куртку и, смущенный еще больше от внезапного взрыва чувств, огляделся, бросил в сторону. «Ну и память у тебя». И все-таки начальник партии что-то заподозрил, глянул с затаенным интересом, и лишь армейская привычка держать дистанцию с начальством не позволила ему спросить, чего это вдруг Зимогор взбесился. Надо было как-то оправдывать нелогичность своего поведения. «Так где циклоп?» — вспомнил Олег. «У него на самом деле было расстройство, от щей-борщей», — осторожно сказал бывший капитан. «Жрем моб закладку 25-летней давности. У нас у всех тут. Кого тошнит, кого носит тухлятину». Он понял, что странно эта угроза миновала, и осмелел. «Натуральную, в собственном соку. И тут 40 литров чистейшего. Ты сам который день гудишь, только честно. 5-й, как все. А вчера сколько принял? 3 стакана с рубчиком», — честно признался Ячменный. «Молодец! Не стошнило?» «Эх, Олег Павлович!» Он откровенно переживал случившееся, но при этом в глазах таилось мужское любопытство. «Мол, ты что, тоже на эту бабенку нарвался? Ну и как она?» «Лучше бы посчитал обыкновенным психопатом». «Ваша партия работает здесь 5-й месяц», — неожиданно для себя заорал Зимогор. «Закончились все сроки. Между прочим, над головой давно висит американский спутник. Снимает все изменения обстановки. Вас давно засекли!» «Не понял. При чем здесь спутник?» — вылупил глаза Ячменный. «Пусть висит. Притом, напиваетесь халявного спирта и делаете аварию на 600 метрах скважины». «Говорю же, авария случилась до того». Олег спохватился, выргался про себя. «И действительно, при чем тут спутник?» «Сколько уйдет времени на ликвидацию?» — после паузы мрачно спросил он. «Неделя?» Чуть поудаль, возле караульных вагончиков, стоял еще один строй из отделения солдат внутренних войск. И молоденький лейтенант в камуфляже, и нелепо высоченной фуражке, заметно припадая на правую ногу, медленно расхаживал вдоль него и, судя по виду, читал мораль. Напоминал он маленького хромого и злого короля, многожды побывавшего в сражениях, только вместо горностаевой мантии по траве тащилась плащ-накидка. Ячменный тоже прошелся взад-вперед, помолчал, сказал прямо, будто приговор вынес. «Эта авария ликвидации не подлежит. Сам смотрел. Оторвали колонковую трубу и 4 штанги. Пытались достать, изломали весь аварийный инструмент. Мы же не только пили все эти дни. Потом хотели расшарошить штанги, оставили на забое шарошечное долото. А его ничем не разбурить, и станок, можно сказать, угробили. Все хорошо, прекрасная маркиза. У нас же в экспедиции нет другого такого станка. В стране нет. Золотой станок, экспериментальный. Не сдержался Зимогор и замолчал. Золотой, проворчал начальник партии. Напихали электроники, контрольно-измерительные аппаратуры и думают, у буровиков сейчас не жизнь будет, малина. А она вся отказала. Ни одна система не работает. Правильно, если к ней подходить сломом и кувалдой. Да кто к ней сломом подходил? Берегли, как яйца, лишний раз включить боялись. Нет, станок-то ничего, поправился он. Механика отличная, но это новогодняя мишура в нем дерьмо. А он без нее не работает. Пользоваться не умеете. Почему-то в самолетах она работает, в космических кораблях годами, а у вас нет. Ладно, Олег Павлович, я действительно не умею. Но сам Гнутый сделал аварию, а он полгода на специальных курсах учился. Компьютер знает, программировать умеет, задавать режимы. Но именно в его смену станок и накрылся. Специалисты разберутся, от чего он накрылся. Если Гнутый не может ничего понять, хрен тут разберешься. Когда электроника стала давать первые сбои, мы же вызывали спеца. Приехал, поковырялся, кнопки подавил. Все в порядке. 2 метра пробурили, подъем снаряда сделали, опять сбой. Все зависло, заблокировалось. А потом кто ремонтировал? Никто, 10 часов не трогали, само наладилось. Значит, умная машина, рассчитанная на дураков. Да нет, у нас тут климат такой, многозначительно вымолвил Ячменный. Влажность высокая. Даже единственный телевизор сгорел к чертовой матери, мужикам кино не показать. Мужики стояли в отдалении и вряд ли слушали перепалку, мокли под дождем, переминались, щелкали кедровые орехи и глядели на начальство с каким-то виноватым остервенением. Если специалисты докажут, что авария произошла по вине бурильщиков, за станок придется платить немалые деньги, причем сумму раскинут на всех. И если еще поставят в счет часть стоимости скважины, до конца своих дней таких элементов не выплатить. Не потому ли завхоз Величко бросился в бега? Вообще-то все шло нормально, промывочная жидкость поступала, алмазную коронку сменили перед этим злосчастным спуском, вдруг стал оправдываться начальник партии. И тут заклинило. Такого не бывает, Олег Павлович. Я буровик по квалификации, алмазное бурение знаю. Спирт-роял, вот причина. Старший мастер Гнутый не пацан. Говорит, был провал инструмента на 1,47 м. Умный этот станок сам остановился и начал закачку жидкости. Думал, каверна, пустота. Как только промывка пошла, автомат запустил вращение. Гнутый проконтролировал. А в перерыве заглотил 3 стакана с рубчиком. Спирт появился потом, потом! Сипло от негодования и жалости к самому себе выдохнул начальник партии. Но этот мастер может работать и после 3. Это же легендарная личность. После 3 стаканов рояла не может работать никто, в том числе и легендарные. Гнутый может. Короче, почему заклинил инструмент на забой, прервал Зимогор? Начальник партии подумал, виновато помедлил. Не знаю. Хоть под трибунал. Гнутый говорит, будто кто-то медленно тормозил и одновременно тянул вниз. Он станок нервами чувствует, лучше, чем всякая электроника. За 7 минут снаряд ушел на 119 сантиметров. Провал бурового инструмента. Даже по мягким породам, даже по ледяной линзе столько не пробурить алмазом. А потом коронка прижглась к забою, но шпиндель начал вращаться в обратную сторону, сам. Эта дурацкая автоматика с ума сошла. Или не знаю почему. Снаряд раскрутился. Кто же его вращал, усмехнулся Зимогор. На глубине 676 метров. Ячменный посмотрел в глаза, показалось, ухмыльнулся зловредно. Не имею представления. Вы приехали, вот вы и разбирайтесь, кто вращал. А наше дело телячье. Не юродство, Ячменный, оборвал Зимогор. Завтра здесь будет правительственная комиссия. Вместе с заказчиком и, разумеется, особым отделом. А заказчик, между прочим, генштаб твоей родной армии. Знаешь, что было, когда там узнали об аварии? А что было в правительстве? Короче, завтра они сюда прибывают, и увидишь, как головы полетят, и Аквилоновская в том числе. Но прежде он мою оторвет, Ячменный, хотя здесь вообще ни при чем. Наоборот, предупреждал. Так вот, согласно табели о рангах, я откручу сначала твою. Откровенно сказать, Олег Павлович, мне наплевать. Неожиданно взъярился бывший капитан. «Не надо пугать комиссиями. Я за такую работу не держусь. Семьи у меня теперь нет, родни с рождения не было, детдомовские, стыдиться некого. Уволите? Пойду в частный бизнес. Кое-какой опыт есть, буровым мастером в нефтеразведку всяко возьмут. Не у нас, так в Чечне, например. У них специалистов мало, а нефть — черное золото». В это время вернулся посыльный Алиханов, виновато глянул на Ячменного. «Нет циклопа в вагончике, и поблизости нет». «А где Гнутый?» «Он буровой, что-то маракует. А циклоп куда-то пошел, может, где в кустах сидит, должен подойти». «Его уже 3 дня как нет», — рыкнул начальник партии, — «и нечего тут темнить». «И в Матвеевке не было», — с готовностью доложил тот. А Гидель сказала, не появлялся уже больше недели. «Свободен», — бросил Зимогор, приступая к Ячменному вплотную. «Так кто подбросил спирт? Уж не это ли я, Гидель?» «Издеваетесь?» — в сторону сказал Ячменный. «Она по другой части». Зимогор обвел глазами строй, остановился на Ячменном. «Если тебе наплевать, — спокойно проговорил он, — если ты в нефтеразведку собрался, то мне подавно наплевать на все здесь и на всех. Между прочим, я предупреждал». И, не договорив, отправился вниз по склону, куда все время тянуло взгляд. Огромный малахитовый кедровник сверху напоминал бушующие морские волны. Только не слышно было грохота прибоя. Хотелось нырнуть в эту молчаливую стихию и уйти на дно. На склоне Зимогор запутался в маскировочных сетях, пришпиленных к земле. Однако не стал искать прохода, деловито достал складной нож и прорезал дыру, аккурат по своему росту. Спустившись к речке, он поискал брод, но обнаружил пунктирную дорожку, выложенную из крупных камней, перескочил на другую сторону и вошел в лес. Темный кедровник изнутри тоже напоминал взволнованную застывшую воду. И, так же как на дне, здесь было тихо, когда наверху, в кронах, с криком носились птицы и гулял ветер, стряхивая на землю зависшие на хвое потоки воды и зрелые шишки. Они падали с глухим стуком, иногда густо, как дождь, и чудилось, кто-то стоит на берегу этого озера и бросает камешки. Ленивые, объевшиеся бурундуки безбоязненно передвигались совсем рядом, словно караси в тине. Рыжие белки напоминали золотых рыбок. Зимогор поднял шишку, отшелушил. Крупный темно-коричневый орех легко вывалился в ладонь. Он расщелкал несколько штук, прежде чем вспомнил, что здесь все отравлено, однако это не остановило. Вкус крепких маслянистых ядер походил на сладкий сыр, который мать иногда варила сама. И, увлекаемый этим вкусом детства, он шел вглубь кедровника, подбирал шишки и щелкал, испытывая такое же детское ощущение беззаботности и легкости. Он вспоминал, как брел здесь весной, одержимый любопытством и легким, затаенным страхом от того, что на глазах оживает природа, и он идет из ранней весны, изо льдов, снежной каши прямо в лето, где растет трава, поют птицы и пахнет сенокосом. Он даже стал узнавать места. Вот 2 упавших от древности скрещенных кедра, через которые не то что перешагнуть, перелезть трудновато. От дождя все осклизло, а сухие сучки острейшие, как железнодорожные костыли. Сейчас будет луг, где явилась ему женщина по имени Лаксана. И, увлекшись, не сразу заметил, что за ним следят. Идут чуть не по пятам, почти не скрываясь. Зимогор встал за кедр, выждал минуту и резко высунулся. Солдатик в мокром камуфляже с карабином за плечом был пойман врасплох. Однако помедлил и нехотя спрятался за дерево. Олег подошел к нему, смерил взглядом растрепанную, смущенную фигуру. «Ты что за мной ходишь?» «Командир приказал», — вяло пожал плечами охранник. «Зачем? Составить мне компанию?» «Никак нет. Охранять». «От кого?» «У нас тут режимный объект», — нехотя объяснил солдат. «Положено охранять весь начальствующий состав партии». «Я обойдусь. Здесь меня не тронут». «Как сказать?» — солдат огляделся. «Тут пещерный медведь ходит. Да и люди есть всякие». «Какие, например?» «Да бандиты натуральные. Один Баркоша что стоит?» «Баркоша? Это кто такой?» «Кто его знает? Говорят, раньше мусорщиком работал, космический мусор в монорае собирал», — охотно объяснил солдатик. «А с весны, как ступени падать перестали, безработный, собрал банду и промышляет по лесам». «Грабит, что ли?» «Говорят, пещерного медведя ловит, по заказу Академии наук. Я же не медведь. У него с головой что-то. Стрельнет по ошибке. Он здорово стреляет, даже на звук. А ты-то стрелять умеешь? Усмехнулся Зимогор. Ну-ка, пальни в шишку. Собьешь или нет? Парень секунду поцелился в крону кедра и дал короткую очередь. На землю полетела лишь хвоя. «Вот это охрана!» — заключил Олег и взял автомат из рук солдата. «Смотри, как это делается!» Он скинул автомат, однако поставил его на предохранитель и закинул на плечо. «Двигай на объект! Такие стрелки мне не нужны!» «Отдайте автомат!» — закончил тот. «Нельзя же! Не имею права передавать оружие! Верните, пожалуйста!» «Поздно пить боржоми, парень!» — Зимогор пошел вглубь леса. «Но мне же влетит! За автомат! Скажи, медведь отобрал! Ну, пожалуйста, товарищ Зимогор, отдайте!» «Иди и скажи командиру, я в охране не нуждаюсь!» Олег развернул его, как мешок, и толкнул в спину. «Вижу еще, крадешься сзади. Плохо будет!» Ему не хотелось нарушать внутреннего равновесия, и потому он даже не злился на идиотские приказы начальника охраны. Однако солдатик не послушался, встал поодаль, наблюдая за бурундуками, шелушащими орехи. Зимогор молча отломил увесистый сук и пошел на охранника. Тот побежал и все-таки получил раз вдоль спины. Оглянулся обидчиво, словно поджал хвост, и виновато скрылся в кедраче. Олег тем временем побежал в другую сторону, к лугу, желая оторваться подальше от назойливой стражи и остаться одному. Это удалось лишь через полчаса, по крайней мере, больше не казалось, что за спиной кто-то есть. И вновь вернувшись к воспоминаниям весны, он неожиданно подумал, что солдатик ползал за ним вовсе не из соображений безопасности приезжего начальника. Скорее всего, получил приказ присматривать за ним, чтобы не увидел чего лишнего или не залез, куда не просит. И никак уже не мог отвязаться от этой мысли. Даже когда стал подходить к опушке кедровника, за которым начинался тот памятный луг. Но вместо него в просветах между стволами деревьев зазеленела высокая молодая поросль, будто лес вымахал за лето. Зимогор вышел на опушку, непроизвольно прислонился к кедру и какое-то время стоял, не шевелясь. Тогда Лаксана первый раз позвала его из смурнеющего вечернего пространства. Огромный луг впереди был в островах леса, будто в родимых пятнах. Сейчас же он не узнал место, которое так часто вспоминал. Оно отпечаталось в памяти, как фотография. Нет, очертания луга были те же. Вдали розовели заснеженные гольцы, и солнце светило так же, разве что тогда был закат. Но откуда-то впереди взялся молодой лес, роща, напоминающая бамбуковую, и пропали курганы, поросшие огромными старыми соснами. Обыкновенная луговая трава не могла быть такой высокой. Он забрел вглубь травы и примерился, как это обычно делают, чтобы на фотографии показать размеры предмета. Кладут рядом горный компас, геологический молоток, трехкопеечную монетку, два человеческих роста. С подступающим, сосущим страхом он медленно осознал, что теряет ощущение формы. Да, бывало, что перестаешь чувствовать время, бывало, что сонный плутал по квартире, не в силах отыскать дверь. Случалось потом в ночной степи, что утрачивалось ощущение места. Но никогда он не терял чувство соразмерности вещей и предметов. Но если для возвращения времени и места достаточно взглянуть на часы или компас, то сейчас он вдруг понял, что на свете не существует прибора, определяющего соразмерность пространства. Он сел, скользя спиной по шершавому стволу дерева, рассмотрел свои руки, потом отнятый у солдата автомат, потянулся и потрогал гигантский корень, косо уходящий в землю, подобрал шишку, величиной в три своих кулака. Он никогда ничего подобного не испытывал, сочетание несочетаемых чувств, недоумение, потрясение и возмущение одновременно, а в прошлый раз, весной, когда Зимогор пришел сюда, все было определенно и ясно. Хотя тоже было потрясение, однако же радостно-печальное, щемящее и жизнетворное. Олег сидел подавленный, а вернее сказать, раздавленный неестественностью, несоразмерностью мира, знакомого места, ставшего уродливо огромным и фантастичным. И тут внезапно, как будильник, над головой оглушающе заорала кедровка, выказывая чье-то присутствие, и, только обнаружив неподалеку от себя за высоким быльником высокую сутулую фигуру, Зимогор быстро очнулся от наваждения. Однако тут же был охвачен иным чувством, более сильным и острым. В траве стоял не человек. Медведь на задних лапах, горилл, орангутанг, сразу не рассмотреть сквозь плотный частокол растений, мохнатое, прямоходящее человекообразное существо. Оно наблюдало за Зимогором и не подавало признаков агрессии. Но через несколько секунд, как только Олег пришел в себя и, чуть пошевелившись, потянул автомат из-за плеча, чудовище сделало предупреждающий скачок вперед и издало звук, будто зевнуло. Пасть была точно человеческая, разве что крупнее желтые зубы. «Не стреляй!» — вдруг кто-то закричал за спиной. «Не стреляй!» Оглянуться не было сил. Тем временем существо прыгнуло назад в траву и исчезло. И все мгновенно вернулось к привычным формам и размерам. Все, кроме травы, вымахавшей до 3-4 метров, застаревшей, жесткой, словно кустарник, и едва проходимой. Олег наконец-то обернулся, полагая, что этот солдатик все еще таскается за ним следом, но увидел космического мусорщика, знакомого с той же весны. Этот рыжий веснушчатый парень занимался сбором отработанных ступеней, которые валились на монораю после каждого запуска в Байконуре. Он стоял как статуя, на широко расставленных ногах, карабин был на плече, но рука на шейке приклада. Зимогор не спеша повернул ствол автомата в его сторону, постарался незаметно сдвинуть предохранитель, однако тугая защелка не поддалась. — Здорово, Олег Павлович, на аварию прилетел? — спросил мусорщик, будто бы ничего не случилось. — В гости, — сказал Зимогор и сдвинул предохранитель. — Не ждал? — Как же, поджидали. И еще поджидаем гостей. Как у вас там авария случилась, думаем, ну сейчас навалит начальство. Обрадовался. Авария произошла. Что скрывать? Конечно. Он присел на корточки под кедр, положил карабин на колени, осмотрелся. Не весело, да? А я вас предупреждал, не лезьте без нашего ведома. Что это за зверь был, спросил Олег. Реликтовое животное, пещерный медведь, тоскливо отозвался мусорщик. Пещерный, значит. Живет где-то тут. А где, никто найти не может. Бежит-бежит, и на глазах будто сквозь землю проваливается. Смотрю, и тебе не особенно-то весело. Заботы, мать их! Выругался мусорщик и показал головой в сторону убежавшего зверя. Подрядился отловить для сибирского отделения Академии наук. А ты мне охоту испортил. Ты его не трогай, если еще увидишь. Он, в принципе, безвредный, только продукты ворует и овцы травит. Спирт ты подбросил? — утвердительно спросил Зимогор. — У меня годовой зарплаты не хватит на такой подарок. — Тогда медведь? — Олег покосился на траву. — Украл где-нибудь и подбросил. — Да он и сам выпить не дурак. — Кто? — Говорят, когда-то приручили его местные. С мужиками пить стал. И буянит, орет, ходит. — Значит, про спирт слышал? — Слышал, буровики нашли. И напились в доску. — В доску пьют плотники, — поправил серьезно Зимогор. — Буровики до обратной промывки. — А геологи? — мрачновато спросил тот, видимо, вспоминая весенний случай, когда пили на этом самом месте кремлевскую. — Геологи пьют до обнажения. Так откуда спирт-то взялся? — Не надо собак на меня вешать. Мусорщик отвел глаза. — Я что? — вздохнул Зимогор. — Говорю с тобой, как старый знакомый. Завтра прилетит сюда ангел. Вот он не так будет разговаривать. И с тобой, брат, особенно. А кто это, ангел? Из милиции? Да нет, Федеральная служба безопасности. Солидно. Чем же это я удостоился? Будто не помнишь, чем, усмехнулся Зимогор. Должок за тобой. Еще с весны. Мусорщик нахмурился, поискал что-то на земле и сунул в рот соломину. Я тут ни при чем. Наняли меня. Проверить на вшивость. Я проверил, деньги с братвой получил. Мы же тут теперь безработные, за любое дело возьмешься, когда жрать охота. Теперь мой черед. Мусорщик посмотрел на ствол автомата, направленный ему в грудь, и лишь стиснул цевьё карабина. Давай мочи, если есть охота. Теперь один хрен, не жизнь. И умирать не жалко. Какая это жизнь? Мусорщик согнул шею, глядя в землю. Ну давай. «Нет, сначала пытать буду», — ухмыльнулся Зимогор. «Как твоя настоящая фамилия? Ты же знаешь, Баркоша. Врешь. Тебя зовут Корнаохов Борис Федорович, верно? Или звали так. Тюрьмы Китая, Израиля. Попытки уйти в Монголию, ну и прочие задания партии и правительства. Мусорщик сверкнул глазами, однако сразу же потух. Да хрен с ним теперь. Ну, звали так. Где справки наводил? Все тебе и расскажи. Продолжаем. Ты тут один ходишь, видишь всех профессиональным взглядом. И должен знать, кто спиртовые посылочки шлет. Знаешь ведь? Знаю. Неожиданно легко признался космический мусорщик. И могу сказать без пыток, как старому знакомому. И кто же? Насторожился Зимогор, внешне оставаясь спокойным. Тут недавно праздник был, местный. Родение называется. В общем, бесовские пляски. Он почему-то заговорил недовольным тоном. Раздеваются до пояса, женщины волосы распускают и скачут по горам, хороводы водят. Ну и что же? Ничего. Эти плясуны и подбросили. Он уже злился и посверкивал глазами. Я видел у них ящик. Из-под взрывчатки, верно? И спирт. Роял. Верно. Неожиданно эта перемена в нем еще больше оживила Зимогора. Когда ты видел? Накануне праздника. В общем, видел. Полный ящик, а сверху еще колбаса. Закуска. Мусорщик встал, повесил карабин на плечо и сунул руки в карманы, вдруг превратившись в маленького нахохлившегося вороненка. — И ваши отплясывали, между прочим, — хрипло каркнул он. — Как жеребцы скакали. Как же, там бабы с голыми титьками. — Ладно, солдатики, это я понимаю. Но лейтенант с ними. Прыгал так, что ногу себе сломал. Не позорил бы армию, офицер. Зимогор приблизился к нему вплотную, упер ствол автомата в беззащитный живот. «Может, и ты приложился к роялу? Несешь бред, какие пляски?» «Обыкновенные! У меня жена до сих пор не вернулась. На гулянье ушла и с концами. Весной было то же самое. Может, заблудилась в лесу?» — ехидно предположил Зимогор. «Заблудилась. Она заблудится, как же!» Последние слова он произнес на ходу. «Она всю монораю, как свои пять пальцев. Найду, убью, стерву». Следом за ним шлестящим градом осыпались шишки.